Глава 6. Скрытый талант. Заказав у Рамина новое снаряжение, мы вернулись в замок. К тому времени уже начало темнеть, но победить одного из врагов в день прибытия – тоже неплохое достижение. Тем более мне как раз нужно время поработать над украшением. «Я готова, Ларк! Давай!» Террис заколдовала косу Ларка магией, знакомой мне еще по первой встрече. «Очень хорошо!» «Сила по-прежнему со мной!» – воскликнула Террис. Кажется, у нее до сих пор эйфория. «Я использовала силу украшения, которое дал мне Великий Мастер, чтобы расширить область автоматического перевода!» С гордостью пояснила она. «Не понимаю, откуда у нее такая симпатия ко мне? Она мне теперь невольно напоминает Матаясу, и я боюсь, общаться с ней теперь станет еще сложнее, чем раньше». «Это же просто потрясающе, что у украшения есть такая сила!» «Ну-ну-ну». Пока мы разговаривали, пришла Садина с кристаллом Земли. «Афумитян, это такой интересный минерал. Я в мгновение ока подняла себе уровень». «Ага, они такие. Правда, работают только на жителей нашего мира». «О!» «Ну как? Ты теперь по уровню подходишь для битв?» «Даже я не имею понятия, какой уровень тут считается подходящим». Садина впервые оказалась в этом незнакомом мире... Да и я мало что о нем знаю. Кажется, у нее по-прежнему есть способность превращаться в зверочеловека, так что думаю, с ней все будет хорошо, если будет знать меру. «А эти юные леди – зверолюди, да?» – спросил Ларк, показывая на уже принявших зверочеловеческий облик Садину и Силдину. «О, ты и меня будешь называть леди? Я так рада!» «Она с таким характером точно в историю вляпается!» Кажется, Ларк не одобряет вечно расслабленное поведение Садина. Не он первый. Она дурачится, но боец первоклассный. Я бы даже сказал, она своей непринужденностью похожа на самого Ларка. Сразу чувствуется, что эта невозмутимость подкреплена огромным опытом, который придает уверенности в себе. А как? Но я так и понял, что она не из тех, кого можно застать врасплох. Слышал, Нафумитян? Речь о тебе вообще-то. У Садины вообще талант любой разговор превращать в шутку. «Как там Силдина?» Только я спросил, как живот Силдина загудел точно двигатель. «Проголодалась после набора уровня, да? Тогда, может, поужинаем?» «Ты приготовишь еду, Нафумитян?» Спросила Силдина. «Ну, пусть люди Ларка готовят». «По-моему, еда Нафумитяна сделает меня гораздо сильнее». «Ничего себе, какие хитрости в ход пошли». «Действительно, правильное питание может придать ей больше сил», — вмешался Эснобард. «Они явно пытаются сподвигнуть меня на приготовление ужина». «Господин Сама! Еды! Рафо! Пен!» Даже животные во главе с Рафтян подключились. «Эх, ладно. Лень, но приготовлю. Это будет проще, чем отказаться». «Ладно, ладно. Ведите меня на кухню. Но только сегодня». «Ура! Надо еще выпить алкоголя этого мира!» Обрадовалась Силдина. «Еще чего? Детям нельзя алкоголь!» А вот я с радостью выпью чего-нибудь местного!» Усмехнулась Садина. «А, они у тебя еще и пьют на Афуме?» Удивился Ларк. «Если Садина будет пить, я тоже буду!» «Касатки молчать! Ларк, эти бабы кого хочешь перепьют! Будь морально готов, если хочешь с ними соревноваться!» «Ха, ты что, меня не знаешь?» «Знаю. Слишком хорошо знаю. Тебя даже Рафталия перепила, так что не понимаю, откуда в тебе столько уверенности. Если ты вдруг победишь, Садина в тебя влюбится. Ей вообще нравятся стойкие к алкоголю парни. Удачи!» «О, мое сердце уже принадлежит Нафумитяну!» «Ну-ну». «Ха, паренёк, я тебе покажу, что такое страх перед тем, что кто-то может увести у тебя женщину!» «Я, конечно, доверяю Садине как человеку, но не помню, чтобы записывал ее в мои женщины. Хотя не исключаю, что Ларк относится к Террис так же, как я отношусь к Садине». «Удачи, удачи!» Решил поддержать я Ларка, правда, получилось фальшиво. Забавно будет, если Садина, перейдя между мирами, потеряла стойкость к алкоголю. Но в это верится с трудом. «Неужели ты этого хочешь, Ларк?» С недоумением спросила Террис. «А, Террис?» «Нет-нет, ты не так поняла. Я не всерьез. Просто хотел показать парнишке, что я чувствую». «Ты не хочешь говорить всерьёз? Ужасно!» Вот бы кто сказал эти слова прежнему Матаесу, а то он обожал к бабам приставать. Правда, это информация из старых рук. Сейчас-то он, конечно, по уши влюблён в Филариэлов. «В общем, я вам всем покажу, что алкоголь меня не берёт, а парнишка поймёт мой страх!» Тарис посмотрела на Ларка одновременно с добротой и жалостью и сказала. «Ларк, у каждого человека есть сильные и слабые стороны. Давай ты откажешься от своей затеи, пока ещё не поздно». «С какой стати ты меня отговариваешь? Вдруг у меня получится? Надо проверить!» «Я предупреждаю, потому что знаю, чем это закончится. И потом мне же с тобой ухаживать, когда ты напьёшься в стельку». Тарис говорила довольно резким тоном, но её можно понять. Возиться с пьяным мужчиной действительно тяжело. Это я по своему опыту знаю. Но от этого спор Ларка и Тарис не становится приятней. «Простите, что вам приходится заниматься готовкой сразу после прибытия», — извинилась Рафталия. Я лениво взмахнула рукой. «У нас я и так готовлю практически каждый день. Привык уже». Таким образом, первый же день плавно перетёк в пикник во дворе замка. «Давайте сегодня как следует повеселимся!» — воскликнула Фира и начала петь под аккомпанемент министрелей. «Рафо! Пьем!» Рафтян пускала иллюзорные фейерверки, Крис помогал ей, размахивая светящейся палочкой, и двор быстро стал похож на концертную площадку. Мелти научила Фира, как зажигать толпу, так что ей удалось создать атмосферу праздника. «О, вот бы на это посмотрели те, кто сейчас сражается в других местах!» Ларк обвёл двор довольным взглядом и попробовал мою еду. «Паренёк, ты что, начал ещё лучше готовить?» Задал он глупый вопрос, пробуя приготовленный мной плов. «Сколько ещё он собирается называть меня пареньком?» «Надоел. Я многое пережил, юный господин. Во всём, что касается ремесел, я стал намного искусней». «Да? То есть украшения ты тоже создаёшь лучше, чем раньше?» «Ты чего так испугался?» Ларк вскочил с места и побежал ко входу в винный погреб. «Ладно, пора посмотреть, кто кого перепьёт!» «Эй, вы! Тащите лучшее вино!» «О!» — воскликнула Садина, ждавшая алкоголя с таким же нетерпением, как и сам Ларк. Закончив готовить, я тоже поел. Наконец подали вино, Ларк начал соревноваться с Садиной и... «О, и это всё? Ларк, пожалуйста, сдайся! Ты умрёшь, если продолжишь!» Ларк мигом пошёл на дно... И Тарис уложил его спать. Как я и думал, у него ничего не вышло. Конечно, я мог бы очистить его от алкоголя заклинаниями, чтобы он пил дальше, но Садина это точно заметит. Возможно, пора обсудить с Грасс наши планы, тем более она сейчас как раз сидит и ужинает вместе с Рафталией, Лиси и Ицки. «Грасс, можем поговорить?» «Да». «Это хорошо, что мы готовимся, но у меня вопрос насчёт волн этого мира. Кидзуна не может их использовать, чтобы сбежать из плена». «Что касается волн, то похоже, что гибель священных героев резко повысила их количество. Сейчас волны приходят в среднем раз в 2 недели». «Раз в 2 недели — это очень часто. А с учётом того, что они случаются по всему миру, разбираться с ними должно быть очень сложно. Разве что путешествовать между странами с помощью линии возврата, чтобы везде успевать. Это ведь убиться можно». «Технологии нашего мира дошли до того, что мы изобрели инструмент, который можно регистрировать у песочных часов, подобно геройскому оружию. И тогда человека телепортируют к волне во время её начала. Мы распределили надёжных людей так, чтобы они нам помогали». «А, это здорово. Я тоже такой инструмент хочу. И инструкцию по изготовлению». «Поскольку раньше распри между обладателями не были настолько открытыми, а враги пренебрегали защитой мира, нам удавалось как-то сдерживать волны». «Кстати, так-то волны тоже не волновали. Кажется, это какая-то общая черта у вражеских обладателей кланового оружия. Хотя Рен, Матаесу и Ицки тоже рассматривали волны не как важное событие, а как бонусное мероприятие и возможность стать сильнее. Удивительное дело на самом деле. Именно понимание, что волна — это не какое-то природное явление, заставляет героев сомневаться в своих игровых знаниях. В то же время я бы наверняка с самого начала развивался гораздо быстрее, Будь среди призванных героев еще один человек, как я, не игравший в похожие игры. Вместо этого все остальные герои обладали знаниями об играх, и эта излишняя осведомленность мешала им стать по-настоящему сильными. Невольно прихожу к выводу, что игровые знания — не сила, а слабость. Что же касается Кидзуны, то по непонятной причине даже во время волн она не может вырваться из плена. А, можно сказать, ничего не меняется. Во время нашей прошлой встречи она тоже была заперта в непонятном месте и не знала, когда происходят волны. Можно сказать, Кидзуна опять в своем стиле. Кстати, неужели враги не пытались нападать, пользуясь Кидзуной как заложницей? Похоже, им казалось, что они обойдутся и без этого. Значит, врагам кажется, что они настолько сильнее нас? Приспешницы так-то вели себя иначе. Они не только взяли Рафталию в заложницы, но и пытались извлечь из этого выгоду. Может, этот враг тоже хотел так сделать, да только Грасс убила его слишком быстро. И, кстати, Гарем у него был поскромнее, чем у Такта. Но теперь пришло время нанести ответный удар. Я готова выступать, как только мы поужинаем. Судя по всему, Грасс полна боевого настроя. Вдруг я ощутил на себя взгляд, обернулся и услышал голос Ицки. «Такой приятный вечер. Это благодаря вам, Нафуми-сан?» «Может быть». «Ицки сама!» Несмотря на то, что проклятие уже спало, Ицки по-прежнему говорит равнодушно и монотонно. Остается надеяться, что однажды Лисия сможет больше не волноваться за него. «Я тоже хочу чем-нибудь помочь общей морали». «Это он к чему?» «Хочешь помочь? Это хорошо. Но что ты умеешь?» «Думаю, сейчас я бы мог». С этими словами Ицки зачем-то пошел к министрелям, которые играли для Фира. «Ицки сама!» Алисия пошла вместе с ним. Ицки о чем-то переговаривался с министрелями. Наконец они откуда-то достали нечто: гитара, скрипка, укулеле подобное с кристаллом на конце, и вручили Ицки. Он несколько раз прошелся по струнам, оценивая звук. «Ладно, попробую». И Ицки вдруг начал играть. Несмотря на то, что его мелодия накладывалась на пение Фира, вместе они звучали очень даже органично. Точнее, концерт стал настолько насыщенней, что музыка, раньше бывшая всего лишь фоном для веселья, постепенно завладела всеобщим вниманием. С учетом того, что Фира и без этого прекрасно пела, сейчас от нее стало просто не оторваться. «Ох ты!» Поначалу Фира удивилась пополнению в рядах министрелей, но быстро подстроилась под Ицки и продолжила петь с улыбкой. Я бы сказал, они неплохо спелись и сыгрались. А когда экспромт Фира и министрели завершился, Ицки после небольшой паузы начал играть другую мелодию. Она показалась мне смутно знакомой. Видимо, что-то из классики. Я всегда подозревал, что Ицки умеет играть. Он еще при первой встрече показался мне похожим на мальчика-пианиста. «Лучник такой молодец!» Допев, Фира тоже заслушалась. Малти, кстати, тоже играть умеет. И я видел, как она подыгрывала Фира во время ее выступления. Похоже, что Ицки играет не хуже, а то и лучше нее. Пока я размышлял, классика закончилась. И началась мелодия с довольно быстрым ритмом. «Что это?» Такое чувство, что он играет опенинг к игре или аниме. Наконец, вокруг Ицки начал витать странный свет, создавая неземную картину. Министрели пытались подыграть, но у них получилась какофония. Свет окутал их шипами и лопнул, словно предупреждая. Сейчас, пожалуй, одна только Фира может выступать с ним дуэтом. Я на своем веку слышал пение Фира, игру Мелти и выступление множества разных министрелей, и могу сказать, что Ицки однозначно один из лучших исполнителей, которых я встречал. А он хорошо играет. Действительно, получше, чем все министрели нашей страны. Потрясающе. Он играет, не вкладывая магическую силу, однако его музыка творит магию. Ларк, Террис и Грасс по очереди восхитились Ицки. «Ты про что? Это магия вашего мира?» — переспросил я. «Да. Эта сила похожа на ту, которую Фира-сан призывает с помощью песен Хаминг Ферри». Кстати, и правда, в этом мире Фира научилась использовать свои песни в качестве боевых умений. Я даже помню, что она могла использовать эту силу, когда нам запечатали магию, А уже после возвращения во время концерта ее загадочная песня буквально загипнотизировала Матаясу и других фанатов. «Если у него такой огромный талант, то ему достаточно будет проконсультироваться со специалистом, чтобы стать мастером не хуже, а то и лучше, чем Фиро-сан», — заключил Аграс. «Хорошо, я буду учитывать». Наконец, Ицуки доиграл и вернулся к нам.